Анна Дуплина. Ведьмино зеркальце. Издательство «Феникс». Читает Алена Френдли. Посвящается моей семье. Спасибо за то, что рядом с вами я могу творить.